Глава шестая. Женская дипломатия. Дальнейшим откровением двух маршалов положило конец появление канцлера. Он извинился перед эрцгерцогом, что заставил его ждать, свалив всю вину на императора, который его задержал. С маршалом Мормоном он поздоровался как со старым приятелем. Действительно, много раз Меттерних посещал его в Париже и принимал его в своем венском доме. Он очень любил с ним разговаривать и постоянно восторгался его блестящим умом, общительным характером, который, однако, изменился из-за событий последних лет, наложивших черное пятно на бывшего друга Наполеона. Эрцгерцог, по доброте своей душевной, взялся высказать канцлеру желание Мормона. Маршал желал бы, прежде чем совершенно сойти с политической сцены, повидать сына своего старого друга. Меттерних, несмотря на все свое дипломатическое искусство, не мог скрыть, что такая просьба ему неприятна. «Я думаю», — добавил Мормон, видя колебания канцлера, — «что излишне меня предупреждать не восстанавливать молодого герцога против его деда. Я знаю, что он всецело принадлежит вашей стране, и если я желаю повидаться с ним, то лишь по чувству нравственного долга, обязывающего меня помириться с тенью императора в лице его сына». «Вы совершенно правы, и должно это сделать», — поддержал маршала эрцгерцог Карл с чувством. «По счастью, маршал, — отвечал Меттерних, — мне не придется докладывать о вашем желании императору, который мог бы вам отказать. Его Величество потребовал сегодня герцога Рейхштадтского к себе на беседу, а потом пришлет его сюда, так как мне поручено сообщить ему кое-что. Таким образом, вы можете увидеть его здесь, в моем присутствии. На то не требуется разрешение императора. Примите мою сердечную благодарность, а я, — прибавил эрцгерцог, — воспользуюсь случаем, чтобы поцеловать моего внука». В этот момент в приемную вошел Зибер и подал канцлеру какую-то записку. Меттерних прочел ее с улыбкой. То было послание княгини Сария, которая сообщала, что прибыла в Вену и просит принять ее без промедления. «Позвольте мне, ваше высочество, — обратился канцлер к Карлу, — принять тотчас княгиню Сария. Она находится в родстве с семьей Зичи. Это прелестная женщина, и я хлопочу, чтобы снять секвестр с поместья ее мужа, который был замешан в последней венгерской истории, а затем умер. Сделайте одолжение, — любезно согласился эрцгерцог. Спустя минуту в дверях приемной показалась княгиня Сария, сияющая красотой, которую подчеркивал модный изящный костюм. «Здравствуйте, милая путешественница!» — приветствовал ее Меттерних, целуя руку. «Его высочество и маршал Мормон поняли мое нетерпение вас увидеть и дозволили принять вас тотчас в их присутствии». Полина грациозно поклонилась эрцгерцогу и маршалу. «Я очень благодарна за то его высочеству», — сказала она, усаживаясь в кресло. «А когда оба маршала отошли в сторонку, чтобы не мешать ее беседе с Меттернихом, добавила, прежде всего, князь, скажите, правда, что вы женитесь на Милании Зичи?» «Правда». «Я очень рада за нее и за вас. Значит, я недаром приехала, перенеся в дороге столько неприятностей». «А разве ваше путешествие было неприятным? И не говорите. Мне вздумалось проехать через Швейцарию, и там я насмотрелась столько ужасов, мой экипаж раз 20 едва не опрокидывался на горных дорогах, и потом швейцарские трактирщики хуже разбойников. Во всяком случае, вы благополучно доехали, и за это нужно благодарить небо. А где вы остановились в Вене?» «Пока еще в гостинице. А когда решу совсем перебраться в Вену, подыщу помещение». «А разве вы еще не решили о переезде?» «Это будет зависеть от того, как поступит со мной правительство и признает ли оно себя виновным». «В чем же? Ведь ваш муж был заговорщиком». «Нет». «По крайней мере, его считали заговорщиком и ошибались так же, как ошибались, удерживая меня 3 года в Милане. Вы знаете, полиция не только следила там за мной, но и по выезде из Милана устроила за мной погоню. И если б я не поехала через Швейцарию, то до сих пор находилась бы под надзором полиции». Полина нарочно упомянула в разговоре о полиции, чтобы узнать, предупрежден ли Меттерних о ее приезде с 2 белошвейками, и по едва заметному движению мускулов его лица поняла, он кое о чем знает. Действительно, как только княгиня упомянула о своей поездке через Швейцарию, канцлер тотчас вспомнил о полицейских донесениях и дипломатической депеше, извещавших о том, что 2 женщины взялись тайно отвезти важные бумаги герцогу Рейхштадтскому, выбрав путь через Швейцарию, чтобы избежать полицейских преследований. «Во всяком случае, — поспешил успокоить собеседницу канцлер, — ваше дело, княгиня, благополучно окончилось. Я говорил с императором. Он согласен забыть прошлое. Даю вам слово, что секвестр с поместья вашего мужа будет снят. В таком случае мне остается вас только благодарить. Мне этого мало. Я хочу получить от вас совет». «Полноте! Какой я могу вам дать совет? Нет, княгиня, уверяю вас, что нахожусь в большом затруднении, и только такая умная женщина, как вы, может помочь мне найти из него выход». Полина настороженно смотрела на старого, хитрого дипломата, чувствуя, что он расставляет ей сети. «Но какие?» «Видите ли, княгиня, в чем дело? Надо найти средства, чтобы узнать, что думает молодой человек, живший до сих пор в одиночестве. Не тяготится ли он этим положением и не мечтает ли выйти из него? Кто же этот молодой человек? Вы сейчас его увидите, но прежде скажите мне, как изгнать из головы 20-летнего юноши желание приключений и славы? Очень просто. Откройте птице клетку. Она полетает, попробует свои силы и вернется назад, так как она слишком привыкла к золоченой клетке, чтобы расстаться с ней. Это средство слишком опасно, нет ли другого? «Есть и другое. Впустите в клетку другую птицу. Очутившись вдвоем, узник забудет свою неволю и бросит всякую мысль о свободе». Меттерних пристально следил за выражением лица своей собеседницы и не заметил на нем ни тени смущения или страха разоблачения. Видимо, он ошибался и не имел никакого основания принимать прелестную княгиню за участницу нового заговора с тем, чтобы вызволить герцога Рейхштадтского из неволи. «А где же найти подобающую птицу?» — продолжал он довольно странный разговор. «Вы находите послов, найдете и посланниц. Это легко сказать, а сделать трудно. В таком случае положитесь на случайность. Иногда случай бывает умнее самого Меттерниха». «А пока не явится случай, я не буду знать, что происходит в белокурой голове затворника». «А он что, и в самом деле белокурый?» «Вот я и проговорился. Впрочем, это не имеет значения, так как он явился сюда собственной персоной. Как по-вашему, он изменился за 3 года, что вас не было в Вене?» Княгиня Сария пристально посмотрела на юношу, вошедшего в приемную канцлера. «Герцог Рейхштадтский?» «Да, он очень изменился. Она невольно встала и так пристально, так внимательно осмотрела вошедшего с головы до ног, что удивилась себе самой. Она, обычно равнодушная и скептически относящаяся к мужчинам, вдруг почувствовала волнение.